Глава 8. Совет Альянса. Выбравшись из вулкана, Уильям пошел уже знакомой тропой и вскоре увидел Зистейна, который очень ему обрадовался. «Что так долго?» – спросил он. «Я уже было начал подумывать, что дракон сожрал тебя. Ну, как все прошло? Ты добыл его?» Уилл вытащил меч из ножен и показал его Зистейну. Тот уставился на него с таким видом, как будто смотрел на невиданное сокровище. Зрачки его глаз расширились от удивления. «Я много слышал про него, много читал, но не видел его никогда», – наконец выговорил он. «По легенде, им может пользоваться лишь тот, кто вытащил его из плиты. Выходит, он теперь только твой, и никто другой не сможет к нему прикоснуться», – сказал эльф. «Ну что ж, пойдем скорее в замок, обрадуем всех». И Зистейн двинулся по тропинке в обратном направлении. Уильям еще немного постоял, глядя на вулкан, из которого он только что вышел живым и невредимым, и ему казалось, что он все-таки начинает верить в пророчество. «Ты идешь, Уильям?» – спросил эльф, который уже успел отдалиться от него шагов на 20. «Да, конечно, иду», – ответил Уилл и, повернувшись к вулкану спиной, пошел вслед за Зистейном. Вскоре они, оставив позади себя лес, вышли на опушку и двинулись к холму, на котором и стоял замок волшебника. На подходе к замку они обнаружили оживленное движение у ворот. Казалось, что сам замок ожил и наполнился обитателями. Тут были эльфы и гномы-солдаты, которые спешили в замок, подгоняя своих лошадей. А также торговцы, которые тоже хотели принять участие во всем этом столпотворении, всем предлагая разного вида товары. «Похоже, мы вовремя, Уильям», – сказал Зистейн. «По-видимому, скоро начнется совет, и нам непременно нужно побывать там». Они двинулись вперед, расталкивая прохожих и зевак, собравшихся поглазеть на товары, и затем оказались у лестницы, где стояли несколько стражников. «Вас уже заждались», – сказал один из них Зистейну. «Проходите, совет скоро начнется». Они, повинуясь стражнику, поднялись по лестнице и вышли в холл. «Здесь налево», – сказал страж. «Следуйте за мной». Он повел их через холл на другую сторону замка и вскоре, остановившись возле большой деревянной двери, взглядом указал на нее. Зистейн открыл дверь и вошел в нее первым. Уильям последовал за ним. Они вошли в большую просторную комнату, в центре которой стоял огромный прямоугольный стол и несколько стульев. Как только они закрыли дверь, все сидящие обернулись. «Наконец-то вы вернулись», – сказал Верин, сидящий во главе стола. «Я уже начал волноваться, но вы вовремя, прошу вас, проходите, садитесь». Он указал на 2 свободных места по правую руку от себя, очевидно приготовленных специально для них. Они молча сели и, оглядев стол, повернули головы на Верина, очевидно ожидая начала собрания. «Как собравший вас здесь сегодня, объявляя совет Альянса открытым», – начал Верин. «Сегодня мы обсудим основные направления нашей тактики в борьбе с колдуньей. Но для начала я хотел бы представить особенного гостя. Он пришел к нам, как и было сказано в пророчестве». Он встал и указал всем на Уильяма. «Покажи то, ради чего они здесь и собрались», – сказал он ему. «Покажи нам драконий меч». Уильям встал, выдернул меч из ножен и положил его с негромким стуком на стол. Долгое время все, кто находились в зале, молча на него смотрели, как зачарованные. «Ведь это он, тот самый меч из легенды!» – послышались шепоты со всех концов стола. Кто-то даже привставал со стула, чтобы лучше его разглядеть. «Теперь-то мы покончим, наконец, с ведьмой!» – послышался чей-то голос с другого конца стола. Это был Мерстон, старый вояка и командир 2-й эльфийской армии. Может быть, особым умом этот эльф и не отличался, но в тактике и стратегии равных ему не было, и все это знали. К тому же он был человеком дела, а не слова. Предпочитал разговору хорошую драку с парой пробитых зубов и сломанных конечностей. Но держали его в армии не только потому, что он всегда лез в драку и частенько в ней побеждал, но еще и потому, что наводил ужас на своих воинов, и они беспрекословно ему подчинялись. Таковым был этот Мерстон. К тому же частые драки и войны, через которые он прошел, давали о себе знать. В одной из атак он потерял глаз и теперь носил на нем повязку черного цвета. Также множественные шрамы на его лице давали ясно понять, что с этим эльфом шутки плохи. «Да, — ответил ему Верин. «Мы победим ведьму, и нам в этом поможет Уильям и его чудесный меч». Со всех сторон послышались одобрительные возгласы и крики «Ура!». Кто-то даже зааплодировал волшебнику, как будто только что выиграл ценный трофей. «Мои разведчики доносят, что рядом с этим замком орки разбили лагерь», — продолжил Верин. «Очевидно, ведьма в курсе нашего сегодняшнего собрания. И это неудивительно, ведь эти недотёпы торговцы устроили тут целый праздник», – перебил его Мерстон. «Они нарушили все наши планы на тайное совещание. Будь моя воля, я бы их всех до единого отправил на съедение оркам». «Спокойно, командир Мерстон», – ответил Верин. «Орки, очевидно, разбили лагерь, чтобы на рассвете напасть на замок и всех нас перебить еще спящими. Но у них ничего не получится, ведь теперь нам известны их планы». «И что ты предлагаешь, волшебник?» – спросил его Сэндил, командир первой армии. «Это очевидно. Я предлагаю напасть на них раньше, чем они нападут на нас», – ответил старец. «Совершенно верно!» – закричал Мерстон. «Давно пора было преподать урок этим слизнякам-оркам. Выступаем немедленно! Берите оружие!» Все тут же поднялись со своих мест, уже готовые броситься в бой по первому же зову своего командира. «Будь осторожен, командир Мерстон. Орки глупы и трусливы, но по данным моих разведчиков с ними находится Минотавр Трейн. Самый могущественный приспешник ведьмы. Именно он и должен был возглавить эту атаку», — сказал, поднимаясь со своего стула Верин. «Ничего», — ответил командир, — «мои эльфы отправят его к предкам». И с этими словами он пнул ногой дверь и вышел в холл. Остальные последовали за ним, в том числе и Зистейн. Уильям немного замешкался, решая, что же ему делать дальше, идти вместе со всеми или остаться. Это заметил и волшебник, который подошел к нему и сказал: «Тебе лучше остаться здесь в безопасности. Ты очень ценен для всех, а не справиться и без твоей помощи». «Но я хочу пойти», – неожиданно даже для самого себя ответил Уилл. Видимо, этот меч так на него подействовал, придавал уверенности. «Я хочу помочь им», – сказал он волшебнику. «Ну что ж, раз уж ты действительно этого хочешь, то я не в силах тебя удержать», – ответил Верин. «Но будь осторожен». «Хорошо, буду», – сказал ему Уильям и вышел вслед за всеми в холл.